моя знакомая модель. Берет вино с собой в постель и выпивает все до дна. И как обычно не одна. Моя знакомая модель с утра втирает кожу гель. Берет с собой флакон духов и пару стильных башмаков. Она не бывает влюблена. Она самодостаточна. Моя знакомая модель читает лишь Шанель, она не пьет дешевый квин, не колет вену героин. Моя знакомая модель, ее простую вермишель, ее фигура инструмент, чтобы скрывать аплодисмент. Она не бывает влюблена, она самодостаточна. Знакомая модель клубится в клубе карусель и напивается в говно, лучше французское вино. Мою знакомую модель